10. Спрятавшиеся. Нечестивое причастие. Старые имена. 5 десантных кораблей один за другим сели на уборочные поля, сформировав боевой круг. Тактические отделения 24-й роты тут же заняли периметр, обеспечив безопасность маленькому кусочку поверхности Сколтрума в качестве передового командного пункта. Они развернули орудия и заняли круговую оборону. На Агромире стоял полдень, но значительная часть солнечного света поглощалась черными клубами дыма от пожаров, которые заволокли небо. Колониальный пик записи планеты показывали Нивы, протянувшиеся от горизонта до горизонта. На фоне янтарных равнин разнообразной пшеницы можно было различить только группы узких игл ветрогенераторов. Сейчас эти поля были охвачены огнем. Наступающие полосы оранжевого пламени были видны с низкой орбиты. Огонь медленно двигался по поверхности, гонимый постоянными ветрами планеты. Кто-то поджег угодья. Видимость на Земле была плохой, поэтому при передвижении по выжженным пустошам большинство кровавых ангелов полагались на охотничий режим и термографы. Но их цель была слишком большой, чтобы дым смог ее полностью скрыть. До того, как корабль погиб от удара о поверхность планеты, он был фрегатом «Обнаженный кинжал» из дивизиона внешней обороны скопления «Сигнус». Было не совсем понятно, что именно произошло с кораблем. Судя по характеру разброса обломков, «Обнаженный кинжал», вероятно, вошел в атмосферу под малым углом и после того, как пересек ее границы, развалился на три части. Плугообразный нос и мидель прочертили многокилометровый грязный пепельный след по уборочным полям. Более тяжелая корма упала намного дальше, затонув в одном из неглубоких внутренних морей за восточным горизонтом. Радиационные выбросы из поврежденных силовых ядер варп-двигателей через оптику радиационного сканера напоминали сверкающие разноцветные фонтаны, мерцающие, как далекий рассвет. Спасательные капсулы фрегата были выпущены слишком поздно, и они усеяли протяженное место крушения корабля. Большая часть их зарылась в мягкие буры суглинок мира житницы. Капитан Накир направил отделение на гравициклах провести поиск капсул, но легионеры докладывали одно и то же. Многие оказались пустыми. Запуск остальных был выполнен неправильно, и при столкновении с землей пассажиры погибли. Ни в одной капсуле не было следов выживших. Остальные подразделения продвигались пешком, разбившись на два отряда, чтобы прочесать места наибольшей концентрации обломков. Сам Накир вел группу, которая направилась к носовой части, и по настоянию капитана 9-й он взял с собой людей из отделения сержанта Кассиила из-за их опыта. Мерос и Кассиил следовали за Мадидусом, заместителем Накира на поверхности планеты. Апотекарий последний раз видел сурового ветерана в воздушном доке Красной Слезы, когда тот изучал останки, доставленные экипажем Нумитора. Кайда и Саргат тоже спустились на планету, временно включенные в другой отряд, направившийся к миделю корабля. Мерос чувствовал себя чужим среди легионеров 24-й. После докладов о Скайлону, Берусу и Ралдерону, боевые братья стали относиться иначе к легионерам, побывавшим в главном улье Холста. Разница была едва заметна, но Мерос видел ее. «Они слышали сплетни о том, что мы видели», — сказал он себе. «И они думают, что мы или глупцы, или безумцы». Апотекарий с беспокойством признал, что думал то же самое о скаутах с Нумитора, когда они вернулись с известиями о странных и необычных явлениях среди окружающих скопления Сигнус-обломков. Но скауты не ошиблись, даже наоборот. Они только мельком увидели фрагменты того невозможного, чем так изобиловал этот регион. Мерос нахмурился. Весь флот видел знак на Форусе. Экипажи нескольких кораблей были свидетелями гибели Холста. И тем не менее никто не знал ответов, которые соответствовали фактам. Только появлялись новые вопросы. Один из воинов Мадидуса, суровый великан по имени Гравата, вооруженный мелтаганом, вопросительно посмотрел на него. «Брат-медик», — обратился он. И Мерос понял, о чем тот спросит, еще до того, как прозвучал вопрос. «То, что я слышал, это правда? Что ксеносы бросили против вас в верхнем городе металлолом?» В словах была нотка вызова, переходящего даже в насмешку. Во-первых, он не видел причины что-либо утаивать. Они убили двух легионеров за несколько секунд. Затем они... Он запнулся, подыскивая слова, которые не звучали бы странно. «Я не считаю, что это были роботы. Я не...» И снова его подвели слова, и он взглянул на Кассиила. Сержант слегка покачал головой. Гравата мягко и насмешливо фыркнул, обменявшись взглядами с братьями по отделению. Он поднял оружие. «Покажи их мне, я покончу с такими фокусами». Терпение Мераса лопнуло. «Я не надеюсь, что это будет настолько легко». Мрачное холодное осуждение его ответа тут же придушило в зародыше всякое желание насмехаться. Апотекарий хотел сказать что-то, с чем они столкнулись на холсте, больше напоминало мифы и магию, чем оружие, созданное разумом. Но подобные слова заставили бы Гравата и остальных воинов Накира сомневаться в его здравомыслии. У них будет веская на то причина. Мысли Мераса вернулись к Кане. Он не видел своего друга с момента возвращения на флот. И они почти не разговаривали по пути с Ледяного мира. Сейчас Мерас с радостью выслушал бы совет товарища. «Смотрите в оба», — предупредил капитан, когда из дыма над их головами вынырнуло нечто, похожее на гигантский гарпун. Когда легионеры приблизились, это оказались напоминающие клинки плоскости бронированных носовых секций. Огромный фрагмент остова перевернулся и пронесся по полям, спрессовав пересохшую землю, громадные глыбы которой скрыли его верхнюю часть. Повсюду лежали оторвавшиеся при падении обломки корабля. Кое-где пылали лужи пролитого прометия. Вдруг сержант Мадидус остановился и поднял кулак. «Слышали?» — спросил он. Воины хранили молчание. Мерасу показалось, что он уловил слабый шум, похожий на помехи неисправного вокс-канала. Звук был непостоянным, возникая и пропадая на границе слышимости. Капитан Накир медленно направился к корпусу обнаженного кинжала. Пласталевые плиты фюзеляжа были покрыты слоем, по-видимому, черного пепла, который слабо блестел в тусклом дневном свете. Накир без предупреждения ударил кулаком по корпусу, достаточно сильно, чтобы звук походил на выстрел. Шум помех вдруг превратился в режущий слух рев циркулярной пилы. И то, что Мерас принял за пепел, вдруг взмыло в воздух, кружа вокруг них. «Мухи!» — сказал Мадидус. «Целый рой!» Насекомые с возмущенным жужжанием собрались в темное облако. На минуту они зависли над кровавыми ангелами, словно рассматривая их. Затем рой умчался прочь, скрывшись внутри обломков. «Какой-то вид местных насекомых-паразитов», — предположил Накир. «Их, должно быть, привлек огонь». Он взмахом руки дал команду легионерам следовать за ним. «Сюда!» — капитан указал на фрагмент разбитого корпуса в кратере. «Мы войдем здесь. Как только окажемся внутри, ищите любые пульты управления кагитаторами, записи в вахтенных журналах». «Выживших», — напомнил Мерас. «Выживших», — повторил Накир, хоть и с сомнением в голосе. Используя тросы и магнитные захваты, кровавые ангелы взобрались на борт обнаженного клинка. Проникнув в длинный низкий погреб боезапасов под торпедными отсеками фрегата, легионеры разбились на отряды по 10 человек и направились внутрь острова, освещая путь фонариками болтеров. Мерас включил лампу на ранце и освещал дорогу Мадидусу, который следовал в шаге за Накиром. Кассиил шел рядом. После того, как они покинули Красную Слезу, ветеран стал неразговорчивым. Он мрачно осматривал каждую группу обломков, словно ожидая, что они в любой момент оживут и нападут на них. Продвижение по фрегату было медленным и осторожным. Легионеры двигались не по ровной поверхности. Перевернутый остов превратил потолок в пол, вынуждая легионеров выбирать путь через арки и декоративные зубцы. Биоимплантаты Мераса исключали всякую вероятность дезориентации, но спуск по-прежнему был сложным. Вскоре Мадидус нашел тела, сгоревшие дотла. Обугленные останки напоминали людей только в общих чертах. Один из легионеров прикоснулся к трупу, и тот тут же рассыпался на куски, как плохо обожженная глина. Выждав секунду, Мерас поднес ауспик к останкам. Но данные, собранные измерительным прибором, не пролили света на точный характер смерти. Они прошли дальше, через оружейные палубы к служебным ярусам. Остов обнаженного клинка все еще находился в движении. Повсюду скрипели и стенали переборки, как из-за ветра, проникающего через пробоины в корпусе, так и из-за медленного оседания космического корабля. Хлопья ржавчины сыпались, словно снег, сверкая в лучах фонарей. Такие корабли, как этот фрегат, не проектировались для действий внутри гравитационного колодца планеты, и его разрывала собственная масса. Со временем секции острова полностью развалятся под своим весом. Высоко над головами металл скрипел о металл, и Мерос вообразил, что это скребут по искореженной пластали обнаженные кости. Каждые 10 минут Вокс оживал голосами других отрядов, проводящих перекличку. Они тоже обнаружили сгоревшие тела вместе с роями странных черных мух. В углу дисплея апотекария мигнул значок тревоги, и Мерос остановился, снова подняв ауспик. «У тебя есть что-нибудь?» – спросил Кассиил. Апотекарий медленно кивнул. «Да, изменения в концентрации газа неподалеку». Накир поднял болтер. «Токсины?» Мерос покачал головой. «Нет, сэр. Но заметный рост уровня углекислого газа и других побочных продуктов дыхания». Он поводил головкой сенсора, сделав забор воздуха. «Неподалеку есть что-то живое». «Оружие на изготовку», — приказал капитан. Лицо командира оставалось бесстрастным, когда легионеры подняли оружие и сняли его с предохранителей. Он осторожно постучал по вокс-микрофону на горжике и заговорил в него. Передатчик, висевшего на поясе шлема, сразу же десятикратно усилил его слова. «Внимание! Это капитан 9-го легиона Астартес Дар Накир». Его обращение отразилось от стен и разошлось по темным коридорам. «Все, кто слышит меня, отзовитесь. Мы здесь, чтобы спасти вас. Вам не причинят вреда». Последнее слово разнеслось эхом и стихло. Мерос задержал дыхание, прислушиваясь. Над ними что-то тяжелое отчетливо ударило 3 раза по переборке. «Там!» — Гравата указал на люк в стене под искореженной площадкой. Накир расставил своих людей в шахматном порядке для прикрытия всех направлений в случае засады, а затем полез вверх. Мерос и остальные последовали за ним. Люк был с автозатвором, который запирался в случае катастрофической утечки атмосферы. Но когда капитан пригляделся, то увидел термические повреждения вокруг фиксаторов. Эти ручки были заварены изнутри. «Они не хотели, чтобы после них кто-нибудь вошел», — отметил Кассиил. Мерос поднял ауспик. Зеленый блеск дисплея освещал его лицо. «Подтверждаю, милорд, внутри кто-то есть». Накир отошел, бросив взгляд на Гравата. «Открой!» «Есть!» — ответил тот, подняв мелтооружие одной рукой и регулируя дроссель излучателя другой. «Подождите!» — Мерос шагнул на линию огня. «Мы не знаем, кто на той стороне. Воздействие ударной волны может стать смертельным. У тебя есть другое предложение, апотекарий?» «Да». Мерос извлек цепной топор и нанес сильный удар по первому фиксатору. Вольфрамовые зубья с фрактальной заточкой врезались в пласталь, полетели желтые искры. Ручка отлетела со своего крепления, и за несколько секунд Мерос снес все фиксаторы. Кассиил надавил всем весом на петли, и со скрипом искореженного металла люк отошел назад. Открылось темное широкое пространство, насыщенное человеческими запахами и спертым воздухом. Мерос переступил через порог. Лампа над плечом резко осветила мрак. Внутри была темнота и что-то еще. Воздух в помещении казался странным образом мертвым. Словно на все был наброшен саван, заглушавший звуки и ощущения, хотя внутри и так было очень тихо и темно. Мерусу показалось, что он почувствовал запах озона. По металлу зашлепали босые ноги, и на свет вышла стройная, прихрамывающая фигура. Женщина носила совершенно неуместное для пласталевой темницы красивое открытое платье, которое сильно износилось. На тонкие плечи была наброшена короткая куртка. Лицо под растрепанными рыжими волосами было бледным и грязным, а выражение колебалось между благоговейным страхом и облегчением. Рука с длинными пальцами осмелилась подняться и прикоснуться к символу Алатус Кадери на нагруднике Мероса. А на грязном лице, подобно утренней заре, расплылась улыбка. «Вы ангелы Императора», – прошептала она. «Да», – ответил он. «Я знала, что вы придете за нами». Она резко повернулась и крикнула в тени. «Я говорила вам, что они придут!» Из темноты отважились показаться другие выжившие. Один за другим они выходили вперед, чтобы взглянуть на кровавых ангелов, словно хотели убедиться, что это не обман.